Нет ни капельки. Может быть, смысл жизни в том и состоит, чтобы умереть легко? Как не позавидовать солдату, погибшему от вражьей пули? Умер за родину мгновенно? Или праведнику, отходящему от мирского, словно легкая лодка от берега? Или тете Даше, которая по всем законам медицины должна была умирать долго, в страшных мучениях, с наркотическими обезболивающими, в жутком истощении, в неузнаваемом земном облике? Если смерть есть и неизбежное умерщвление души ребенка, никто ведь не будет спорить с тем, что душа у человека существует, и ничего поделать с этим нельзя, то пусть хоть тело напоследок не мучает душу, не заставляет ребенка плакать. Должна ли тогда жизнь быть боязливо оглядчивой на смерть? Не знаю. Земной путь невозможен без греха и дерзости. Но важно, видимо, во имя чего человек приступает запреты, божеские и человеческие. Даша Анцупова в девичестве влюбилась, потеряла голову. Ну и нагуляла дитя, скинула. Потом долго, по деревенским меркам, не выходила замуж. Долго у них с дядей Толей не было детей. Лечилась по бабкам, наговорами и по больницам, лекарствами. За 30 ей было, когда родила Шурочку. Зато дочь так дочь. На базаре тогда продавали фотографии в овальной рамочке, раскрашенные. Ну, лебеди там у водопада, влюбленные с букетом цветов, склоняющиеся друг к другу, амуры со стрелами, ангелочки-херувимчики. Вот Шурочка и была таким ангелочком с рождения. Только еще лучше, чем на фотографии. Кожа наинежнейшая, кровь с молоком, розовая, будто изнутри подсвеченная. Ямочки трогательные, на щеках, подбородке. Кудри золотые отцовские, только мягче, шелковистее. Черты лица, точнее, правильнее, соразмернее. И не нарисуешь, не придумаешь, не угадаешь. Точно не земное дитя, а небесное, намаленное. Не зря же тетя Даша после рождения дочери все больше к Богу стала склоняться, к молитве. Шурочку дядя Толя больше себя любил. Слова ей никогда грубого не сказал. Любые игрушки, наряды, пожалуйста. Скупость свою знаменитую по боку. И любимые разговоры его про красавицу-дочку. А от нее в любом возрасте глаза трудно отвести. В детстве кукла нарядная, голубоглазая, белейшая, отмытая, в кружевах, в оборках. Редкий ребенок по деревенской жизни, где на улицах пыль столбом или лужи, в которых дети вместе с утками плещутся. В юности невеста недоступная, завидная. Столько чистоты, непорочности в ее взгляде. Столько спокойствия, грации в походке, а в речах рассудительности, плавности. Родня гадала, какого же мужа отхватит себе Шурочка. И правда, поклонники были, из офицеров, инженеров, учителей, пока красавица училась на секретаршу в области. Но вышла она за своего, Кошаринского, очень невидного, совсем не выдающегося Мишку-тракториста.